Глава 10. Чары миссис Кармоди. Вторая ночь в магазине. Последняя конфронтация. Пришла моя очередь спать, и про эти 4 часа я ничего не помню. Аманда сказала, что я много говорил, вскрикивал пару раз, но я не помню никаких снов. Проснулся я уже во второй половине дня, испытывая ужасную жажду. Молоко начало скисать, но пока скисло не все, и я выпил целую кварту. Вскоре к нам сбили, и миссис Терман присоединилась Аманда. С ней подошел старик, предлагавший сходить за ружьем. Корнелл, вспомнил я, Амброс Корнелл. «Как ты, сынок?» – спросил он. «Все в порядке. Но я еще хотел пить, и у меня болела голова, и самое главное, я боялся». Обняв Билли, я посмотрел на Корнелла и Аманду, потом спросил. «Что нового?» «Мистер Корнелл беспокоится насчет этой миссис Кармоди. Я тоже». «Билли, почему бы тебе со мной не прогуляться?» — спросила Хэтти. «Не хочу», — ответил Билли. «Прогуляйся немного, большой Билл», — сказал я, и он с неохотой ушел. «Что там насчет миссис Кармоди?» — спросил я. «Она продолжает мутить воду», — сказал Корнелл и посмотрел на меня с какой-то особой старческой удрученностью. «Я думаю, мы должны прекратить это. Любым доступным способом». «С ней уже больше 10 человек», — добавила Аманда. «Это какая-то дикая религиозная служба». Я вспомнил разговор с одним своим другом, писателем из Отисфилда, который зарабатывал на жизнь себе, жене и двум детям, разводя куры и выпуская по одной новой книжке в год. Шпионские романы. Мы разговорились о растущей популярности книг, касающихся сверхъестественных явлений. И Голд заметил, что еще в 40-е годы журнал «Дикие истории» мог платить авторам лишь жалкие гроши, а в 50-х и совсем обанкротился. «Когда машины выходят из строя», — сказал он. В это время его жена собирала в курятнике яйца, а снаружи сердито кукарекали петухи. «Когда технология терпит крах, когда система привычных религий рушится, людям все равно нужна какая-то опора. И даже зомби, крадущиеся в ночи, могут показаться явлением достаточно привлекательным по сравнению с экзистенциальной комедией ужасов, вызванной к жизни разрушением озонового слоя под общим натиском миллионов аэрозольных баллончиков с дезодорантами». Мы сидели в осаде уже 26 часов и не смогли сделать абсолютно ничего. Результатом нашей единственной экспедиции наружу стали 57-процентные потери. Неудивительно, что акции миссис Кармоди растут. «У нее в самом деле уже больше 10 человек», — спросил я. «На самом деле только 8. — ответил Корнелл. — Но она говорит непрерывно. Это черт знает что! 8 человек. Не так много. Не хватит даже на суд присяжных. Но я понимал беспокойство, отражающееся на их лицах. 8 было достаточно, чтобы сделать их самой большой политической силой в супермаркете, особенно теперь, когда не стало Дэна и Майка. И мысль о том, что самая большая политическая сила в нашей замкнутой системе внимает каждому ее слову об ужасах ада и чашах гнева Господня, вызывала у меня чертовски сильную клаустрофобию. «Она опять начала болтать о человеческих жертвоприношениях», — сказала Аманда. «Бат Браун подошел к ней и велел прекратить эти мерзкие разговоры в его магазине. Двое мужчин, что теперь с ней, один из них, кстати, Майрон Ляфлер, сказали, чтобы он сам заткнулся, потому что, мол, это еще свободная страна. Он не заткнулся, и произошла... Ну, в общем, немного помахали руками, я бы сказала». «Брауну разбили нос», — добавил Корнелл. «Они всерьез готовы на многое». «Но не на убийство же в самом деле», — сказал я. «Я не уверен, как далеко они зайдут», — мягко произнес Корнелл. «Если туман не развеется». «Но я не хотел бы узнать. Я собираюсь дать отсюда ходу». «Легче сказать, чем сделать. Но какие-то мысли зашевелились у меня в голове. Запах — вот ключ к решению. Здесь, в магазине, мы были более или менее в безопасности. Розовых тварей, видимо, привлекал свет фонарей, как обычных насекомых. Но чудовища побольше не трогали нас до тех пор, пока мы не высовывались.

я приготовлю пару пакетов продуктов под прилавком у кассы, ближайше к выходу. Если нам повезет, мы сможем выскользнуть еще до того, как кто-нибудь что-нибудь заметит». Взгляд его снова скользнул в сторону миссис Кармоди. «Если она узнает, она может попытаться помешать нам». «Ты так думаешь?» Олли взял еще одну банку пива. «Да, я так думаю». Вторая половина дня, вчерашнего дня, прошла словно в замедленной съемке. Подползла темнота, снова превращая белый туман в грязно-желтый. И к половине девятого мир, оставшийся снаружи, медленно растворился в черноте. Вернулись розовые твари. Потом, бросаясь на окна и подхватывая розовых, появились твари-птицы. Что-то рыкало изредка в темноте, и один раз незадолго до полуночи раздалось долгое протяжное «Ар-ру-у-у-у». Люди повернулись к черным стеклам с испугом и ожиданием на лицах. Примерно такого звука можно, наверное, ожидать от самца-крокодила в болоте. Все шло примерно так же, как и предсказал Миллер. К началу новых суток миссис Кармоди заполучила еще с полдюжины душ. Среди них оказался и мясник, мистер Маквей. Он стоял со сложенными на груди руками и внимательно за ней наблюдал. Миссис Кармоди разошлась не на шутку. Казалось, сон ей совсем не нужен. Ее проповедь — сплошной поток ужасов из Дорея, Босха и Джонатана Эдвардса. Продолжалась и продолжалась, неуклонно приближаясь к какому-то зловещему финалу. Группа ее сторонников уже начала бормотать вместе с ней и невольно раскачиваться взад-вперед, как истинно верующие на сходке. Пустые глаза их лихорадочно блестели. Они полностью отдались чарам миссис Кармоди. Около трех утра проповедь продолжалась, и те, кого она не интересовала, ушли в дальний конец магазина, чтобы там попытаться хоть немного уснуть. Я увидел, как Олли положил пакет с продуктами на полку под прилавком, ближайшей к выходу кассы. Через полчаса он добавил туда еще один пакет. Похоже, кроме меня, его действия никто не заметил. Билли, Аманда и миссис Терман спали, прижавшись друг к другу, у опустевшей секции колбас. Я присоединился к ним и погрузился в тревожную дремоту. В 4:15 по моим часам Олли меня разбудил. Рядом с ним стоял Корнелл, и глаза его блестели за стеклами очков. «Время, Дэвид», — сказал Олли. Я почувствовал, как от нервов кольнуло у меня в животе, но это быстро прошло. Я разбудил Аманду. Вопрос о том, что может произойти, когда Аманда и Стефани окажутся в одной машине, возникал у меня, но я не стал думать на эту тему. Пока надо было принимать все как есть. Ее замечательные зеленые глаза открылись и взглянули в мои. «Дэвид?» «Мы хотим сделать попытку выбраться отсюда. Ты пойдешь с нами?» «О чем ты говоришь?» Я начал объяснять, потом разбудил миссис Терман, чтобы мне не пришлось повторять одно и то же дважды. «Это твоя теория насчет запахов?» — спросила Аманда. «Пока просто догадка?» «Да». «Для меня это не имеет значения», — сказала Хэти. Лицо ее стало бледным, и, несмотря на то, что ей удалось поспать, под глазами темнели большие пятна. «Я готова на все, на любые шансы, только бы снова увидеть солнце». «Только бы снова увидеть солнце». Я вздрогнул. Она очень близко угадала центр моих собственных страхов, того чувства почти полной обреченности, что охватило меня, когда я увидел, как щупальца выволокли Нормана через загрузочную дверь. Сквозь туман солнце казалось маленькой серебряной монеткой, словно мы были на Венере. Страхи эти вызывали не чудовища, подстерегающие нас в тумане. Мой удар ломиком доказал, что они не бессмертные монстры из книг Лавкрафта, а всего лишь органические существа с их собственными уязвимыми местами. Дело было в самом тумане, который отбирал силу и лишал воли. Только бы снова увидеть солнце. Она права, одно это стоит того, чтобы пройти через ад. Я улыбнулся Хэти, и она неуверенно улыбнулась в ответ. «Да», — сказала Аманда, — «я тоже». Я начал осторожно будить Билли. «Я с вами», — коротко ответила миссис Рэплер. Мы все собрались у мясного прилавка. Все, кроме Бада Брауна. Он поблагодарил нас за приглашение, но отказался, сказав, что не может оставить магазин, потом добавил на удивление мягким голосом, что не осуждает Олли за уход. От белых эмалированных ящиков начало тянуть неприятным, сладковатым запахом. напомнивший мне случай, когда во время нашей недельной поездки на мыс у нас испортился морозильник. Может быть, этот запах протухающего мяса и погнал мистера Маквея в команду миссис Кармоди. «Искупление! Сейчас мы должны думать об искуплении. Бог покарал нас! Мы наказаны за то, что пытались проникнуть в секреты, запрещенные Богом древних. Мы видели, как разверзлись губы земли. Мы видели отвратительные кошмары. Камень не спрячет от них. Мертвое дерево не даст убежища. И как все это кончится? Что остановит это?» «Искупление!» — орал старый добрый Майрон Ляфлер. «Искупление! Искупление!» — шептали неуверенно остальные. «Я хочу услышать, что вы действительно верите!» — кричала миссис Кармоди. Вены вздулись у нее на шее, словно канаты. Голос ее сел, охрип, но все еще сохранял властную силу, и я подумал, что эту силу дал ей именно туман. Силу и способность затуманивать людям головы. Туман, отобравший у всех нас силу солнца. До этого она оставалась всего лишь немного эксцентричной старой женщиной с антикварным магазином в городе, где полно антикварных магазинов. Просто старая женщина с чучелами животных в дальней комнате магазина и репутацией знатока, ведьма-стерва, народной медицины. Говорили, что она может найти воду с помощью яблоневого черенка, что она умеет заговаривать бородавки и может продать вам крем, почти полностью избавляющий от веснушек. Я даже слышал, кажется, от Билли Джости, что к миссис Кармоди можно обратиться, только тайно, по поводу половой жизни. Если, мол, в постели дела у вас идут не блестяще, она, мол, даст напиток, от которого все встанет на свои места. «Искупление!» — закричали они все хором. «Искупление, верно!» — гнула свое миссис Кармоди. «Искупление разгонит туман! Искупление сметет этих чудовищных монстров! Искупление снимет завесу тумана с наших глаз и позволит увидеть!» Голос ее стал чуть тише. «А что есть искупление по Библии? Что есть единственное средство, снимающее грех в глазах и разуме Божьем?» «Кровь!» На этот раз меня всего затрясло. Еще чуть-чуть, и у меня, наверное, зашевелились бы волосы. «Слово это», — произнес мистер Маквей. «Мясник мистер Маквей, который резал мясо в Бриджтоне еще с тех пор, когда я был ребенком, державшимся за талантливую руку отца. Мистер Маквей, принимающий заказы и режущий мясо в своем запачканном белом халате. Мистер Маквей, чье знакомство с ножом было долгим, и с пилой тоже, и с топором. Мистер Маквей, который лучше других поймет, что средство для очищения души вытекает из ран на теле». «Кровь!» – прошептали они. «Папа, я боюсь!» – плаксиво произнес Билли, крепко сжав мою руку. Лицо его заметно побледнело. «Олли», – сказал я, – «по-моему, нам пора двигаться из этого дурдома». «Окей», – ответил он. «Пошли!» Олли, Аманда, Корнелл, миссис Терман, миссис Рэплер, Билли и я неплотной группой двинулись по второму проходу к дверям. Было уже без четверти пять, и туман снова начал светлеть. «Ты и Корнелл берите пакеты», — сказал Олли, обращаясь ко мне. «Окей». «Я пойду первым. У скаута четыре дверцы?» «Да». «Отлично. Я открою дверцу водителя и заднюю с одной стороны. Миссис Дамфрис, вы удержите Билли на руках?» Она взяла его на руки. «Я не слишком тяжелый?» — спросил Билли. «Нет, милый». «Хорошо». «Вы с Билли забираетесь вглубь», — продолжал Олли. «К противоположной дверце. Миссис Терман вперед, в середину. Ты, Дэвид, за руль, а остальные...» «Куда это вы собрались?» — спросила миссис Кармоди. Она остановилась рядом с кассой у входа, где Олли спрятал продукты. Брючный костюм ее словно кричал желтизной в полумраке. Всклокоченные волосы дико торчали во все стороны, напомнив мне на мгновение Эльзу Ланчестер в «Невесте Франкенштейна». Глаза ее горели, а за спиной, загораживая двери, стояли человек 15. И все они выглядели так, словно только что выбрались из машины, потерпевшей аварию, или увидели летающую тарелку, или на их глазах дерево вытащило из земли корни и пошло. Билли прижался к команде, уткнувшись лицом в ее щеку. «Мы уходим, миссис Кармоди», — сказал Олли необычайно мягким голосом. «Пожалуйста, не задерживайте нас». «Вы не можете уйти! Там смерть! Вы что, до сих пор не поняли?»